Плащ придется позаимствовать у твоего...» Тара запнулась. «Твоего бывшего союзника. В этом доме есть потайной ход. Подождем, пока франки заполонят город. А ждать, я боюсь, придется недолго. Выйдем и смешаемся с толпой. Так будет проще добраться туда, куда нам надо». «Нам?» — переспросил Марко. «А ты до сих пор полагаешь, что оказался здесь случайно?» Тара приподняла бровь. «Пойдем-ка вниз. Там есть еда и вино. Дай мне руку». «Занятно, ты пахнешь совсем не как латининин, но и не как ромей». «А как?» «Как ангел, но грязный, которому не помешает помыться. Да и мне тоже после всего этого. Слуги разбежались, поэтому разжигать огонь и носить воду придется тебе. А пока что расскажи, где ты научился индийской защите?» «Оф, на сегодня хватит, пожалуй». «То есть как это? Я протестую. На самом интересном. Продолжение завтра». «Завтра, завтра, не сегодня, так лентяи говорят». «Нет, я решительно более не в состоянии лежать в постели с восхитительной женщиной, рассказывать сказки и одновременно сдерживать свое звериное начало. Это какая-то тысяча и одна ночь наоборот получается. Я прекращаю дозволенные речи». «Так вот, почему ты наговорил непристойностей. А я-то наивно полагала, что это необходимая часть повествования». «Конечно, необходимая. К тому же, как отметил один мой знакомый писатель, кстати, русский, немножко эротики в серьезном тексте никогда не помешает. Это бодрит уснувшего было читателя». «Неправда, я не спала, а просто закрыла глаза. И все время, кстати, чувствовала это твое, звериное. Скажи только честно, а ты бы возбудился, если бы увидел меня, ну, как эту Тару?» «Разумеется, ведь это естественная реакция подкорки головного мозга. Мы, мужчины, в этом смысле весьма примитивно устроены. Другое дело, что приходится сдерживать свои порывы, ведь тем люди отличаются от животных, что имеют возможность противостоять своим первобытным инстинктам. Жалко, что мало кто этой возможности пользуется». «Знаешь, в твоем рассказе меня многое удивило. Я не предполагала, например, что в Константинополе, где находилось тысяча церквей, и все ходили замотанные в материю с головы до пят, бытовали такие разнузданные нравы. То, что ты описал, скорее похоже на Древний Рим в эпоху упадка». «Знать предавалась разврату во все времена, а чем сильнее религиозные ограничения, тем больше соблазна их нарушить». «Ну, допустим. Но эта куртизанка сперва убила троих, потеряла любимого человека, была изнасилована, а после, как ни в чем не бывало, чуть ли не заигрывает с Марко. Таких женщин не бывает, даже в России. Видишь ли, эта Тара существовала на самом деле и была необыкновенной женщиной. И моей пра... 8 раз прабабушкой. Но об этом ты узнаешь завтра. Ты же говорил, что это семейная легенда. А теперь выходит, что это быль? У каждой легенды есть реальные корни. У этой манускрипт 13 века, история, записанная со слов Марка его сыном. Я лишь по мере сил билетризировал ее и допускаю, что погрешил против истины в мелких, несущественных деталях. Я ведь не специалист по медиевистике и не глубокий знаток византийских реалий». «Да-да, ты сказал, что он вошел в триклинии, в котором был бассейн. А это помещение, насколько я помню, называлось атрием». «Нет, в Византии это слово стало означать просто парадный зал. Но это все совершенно не важно». «А что важно?» «То, что ты тоже необыкновенная женщина. И поэтому во мне опять пробуждается животное». «Какое именно? Кролик?» «Молчи». Ты спишь? Да, и вижу сны. А ты? Не могу. Я счастлива. Впервые за много лет. Может быть, и вовсе впервые. Не надо плакать. Это не слезы. Это ночная роса. Ничего. Обними меня крепко-крепко. Вот так? Да, чтобы мое счастье было между нами и не могло убежать. Все убегает. Да, но знаешь, я даже поверила словам Шона, что у меня будет долгая жизнь. Шона зря не скажет. Но ты ведь будешь со мной? Зачем мне долгая жизнь без тебя? Очень постараюсь. Я ведь тоже заинтересованная сторона. Я тебе тоже почему-то верю, хотя у тебя и лукавые глаза. Хочешь молчать или разговаривать? Разговаривать. Сейчас мне кажется, что я никогда в жизни не разговаривала. А о чем? О чем хочешь? Расскажи, почему тебя так удивила моя фамилия. О, это очень забавно. Один русский писатель... Ссылаться на разных русских писателей уже становится доброй традицией наших с тобой бесед. Написал детскую сказку «Золотой ключик». Я читала ее своему сыну. Так вот, помимо того, что название сказки звучит почти так же, как твоя выдуманная фамилия, еще и одного персонажа зовут Карабас-Барабас. Суди сам, могла ли я не удивиться такому двойному совпадению? О чем эта сказка? О приключениях деревянного человечка, что-то вроде Пиноккио, но гораздо веселее и без скучной морали. Почему ты вскочил? Кажется, мы с тобой ссылались не на разных, а на одного и того же писателя. Как зовут твоего? Толстой, но не тот, который с бородой, как метла. Лев. Знаю, знаю, это он. Черт побери, теперь все стало ясно. Шона был прав, как всегда. Нет, как никогда. Да что случилось-то? Отчего ты так разволновался? От того, что это вовсе не совпадение. Нет. Ты должна мне все рассказать. Что именно, дорогой? Все, что тебе известно про этого человека и его сказку. Ты хорошо ее помнишь? Думаю, да. Ну, то есть более или менее. Ты уверен, что дело не терпит отлагательств? День был такой насыщенный, я устала. Нет, прошу тебя, сейчас, хотя бы в общих чертах, и главное, чем она отличается от Пиноккио? Боже, какая ажитация! Можно подумать, это вопрос жизни и смерти. Да, это вопрос жизни и смерти. Я тебе потом все объясню. Но сперва мне надо узнать как можно больше о сказке. Не показалось ли тебе что-нибудь в ней странным? Итак? Итак? Кое-что и вправду показалось. Но я не придала особого значения. Моя сестра Катя работала редактором в издательстве детской литературы. Она говорила, что у Толстого был договор о переводе «Пиноккио», но он все никак не сдавал рукопись. Вскоре речь зашла уже не о переводе, а о создании сказки по мотивам, но дело опять не двигалось, а зимой 34-го у него случился очень тяжелый инфаркт. Толстой забросил серьезную работу и написал таки сказку. Это удивительно, так как в тот момент он был почти при смерти. Это-то как раз неудивительно. Что еще? Еще? Не знаю. Ну, разве что предисловие, в котором Толстой объяснял читателям, что он в детстве читал сказку «Колоде», пересказывал ее другим детям, каждый раз прибавляя что-то от себя, пока она не превратилась в его собственную. Но он взялся за свою книгу во вполне зрелом возрасте, — К тому же я точно знаю, что первый перевод на русский был сделан никак не раньше 1908 года, когда Толстой уже не был ребенком. Конечно, возможно, что он читал в оригинале.